Давайте тогда откроем книгу Бытия, 11 главу. Сегодня начинаем. Мы уже, как заметили, начали продвигаться через книгу Бытия вот таким нормальным темпом. Очень много времени проводили в первых трех главах Бытия, потому что они есть основополагающие главы для многих аспектов, для многих вопросов библейских и жизненных. Вот, так что теперь как раз мы видели на прошлой неделе 10 главу Бытия. Как мы знаем, опять книга Бытия, да, это книга начинаний. Это книга начала, и не только первые три главы, но вообще вся книга полагает основание для нашего понимания во многих разных вопросах, что в библейских, что просто в жизненных. Да? То есть здесь находится как бы основание культуры, как мы сегодня увидим, основание разных языков и так далее, и так далее. Десятая глава Бытия мы видели. Это то, что называется перечень народов. Этот список очень уникален. Среди древних источников нет ничего похожего ни у какого другого народа, ни у греков, ни у самых умных других народов. В 10 главе, мы видели на прошлой неделе, излагается в основном как бы все основные народные и этнические группы всех людей на белом свете. Мы знаем, конечно, да, что все люди, которые сегодня живут на белом свете, произошли от Ноя, да, потому что Ной и его сыновья, да, и их семьи, это были единственные, как мы видели раньше в Бытии, которые уцелели после Великого потопа. Да. Все остальные потомки Адам и Ева, они погибли во время Великого потопа. И поэтому каждый человек, живущий на земле сегодня, он есть потомок Ноя через одного из трех его сыновей, или через Хама, через Сима, или через Иофета. Мы знаем, что в основном все славянские народы, да, мы говорили о том, что это потомки Иофета через именно его сына Магога. Вот, мы говорили об этом. В прошлый раз было достаточно такое техническое изучение, просто потому что мы разбирали все эти разные народы. Не будем это все повторять. Если интересно, можете взять запись и послушать, если кто-то не был. Мы говорили зато о том, что именно через линию Сима Господь сделал выбор открыть всем людям свою славу. Само имя Сим, мы сказали в переводе, значит или имя, или слава. Мы знаем, что через Сима, потом через несколько поколений родился человек, которого мы сегодня увидим в нашем отрывке, Авраам его звали. Мы все знаем про старого доброго Авраама, праотец еврейского народа, Израиля. Через Сима родился Авраам, через которого появился израильский народ, в конечном итоге из которого пришел Иисус Христос, да, который выявил и выявляет всем людям по всей земле Божию славу. Помните, мы тоже читали, очень часто упоминается в 10 главе такая фраза, что все эти разные народы, здесь их перечисление, их как бы список этих народов написано по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. И мы говорили о том, что, однако, не появились разные языки до тех событий, которые мы сегодня увидим в 11 главе. Поэтому 10 глава как бы описывает наперед, да, эти все разделения разных народов по всей земле. Мы увидим сегодня, как вообще разные языки появились на земле. Так что давайте начнем. В 11 главе Бытия с 1 стиха. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и пашню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. Сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы они не понимали, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле». Мы читаем здесь, в первом стихе, что до этого происшествия, связанного с Вавилонской башней, был один язык у всех людей на земле. Современные лингвисты, современные ученые, которые изучают эти вопросы лингвистические, в основном, не все, но большинство согласны с тем, что был когда-то один, как они называют, прамировой язык. То есть один вселенский или как бы весь всемирный язык у всех. А в основном вот, в лингвистике считают, что есть где-то 10-12 основных групп языковых. И внутри каждой группы очень очевидно, как разные языки, разные подразделения этих групп связаны друг с другом. Но большинство уже, и это, кстати, за, в принципе, последнее время, уже большинство лингвистов обнаружили, скажем, словарный запас, состоящий, по крайней мере, из 300 слов разных, которые между всеми языковыми группами похожи друг на друга, более-менее одинаковые. Поэтому даже теперь современная наука соглашается с тем, что когда-то у всех людей был один язык. Хотя, конечно, даже если бы они не согласились, мы знаем, что все равно у них был язык, да, потому что Божье Слово говорит нам так. Тогда очень такой интересный вопрос появляется, да, какой был язык? Один-единственный. Мы не можем сказать догматически, стопроцентно, какой был язык, но скорее всего, вероятнее всего, этот один-единственный язык был еврейский. Почему? Потому что все имена, все местоимения, которые используются как раз в книге Бытия до этого события, до Вавилонской башни, там имена Сиф, Адам, Ева, Каин, Авель, так далее, это имена, которые все еврейские имена. Они все имеют свое значение именно на иврите. Может быть, чем-то отличался до Вавилонской башни, может быть, не совсем тот же самый еврейский язык, но скорее всего. Мы знаем тоже, кстати, написано и в книге пророка Исаии, и в других местах в Писании, что когда Господь уже вернется на нашу землю, когда уже закончится зло, и Он установит свое царство, написано, что Он обновит или возобновит один-единственный язык у всех. Что опять, когда-то в царстве Иисуса Христа будет один-единственный язык. И каждый человек может общаться с каждым другим совершенно без препятствий. Вот так что не будет ни переводчиков, ни всяких остальных там междуязыковыми ресурсами. Их не будет просто. Здесь написано тоже, что когда во втором стихе, что они двинулись с востока. Во-первых, не написано, кто они. просто эти люди, которые начали строить Вавилонскую башню и соответствующий город. Написано, они двинулись с востока и нашли в земле Синар, равнину, и поселились там. Земля Синар, которая здесь называется, во-первых, мы должны понимать, что это за земля, где это находится. Синар, или то, что ученые сегодня называют Шумер, это в основном то, что мы понимаем как Вавилон. То есть вот это современный Ирак, другими словами. Именно южная часть Ирака сегодняшнего. И написано, что они пришли туда с востока, что лежит восточнее Ирака, кто знает, географы. Иран, да, спасибо. Иран. И именно поэтому некоторые комментаторы Библии предлагают, что, помните, мы читали о том, что ковчег Ноевый, да, как бы приземлился на горах Араратских. И в основном большинство, можно сказать, согласны с тем, что это в районе Восточной Турции сегодняшней. Но есть еще другие как бы учителя Библии, которые считают, что эти Араратские, так называемые, горы как раз находятся в Иране сегодняшнем. Почему именно из-за этого стиха написано, они пришли с востока на Вавилон? То есть предполагают, что они до этого были восточнее Ирака, то есть в Иране. Но не получается. Или не обязательно, по крайней мере, что так и есть. Потому что мы должны тоже задать вопрос, когда события 11 главы происходят? Сразу после потопа? Уже время. Да. Помните, в 10 главе, кто был, мы читали, что сын Ноя, Хам, он родил своего сына Хуша. И Хуш родил своего сына, его звали Нимрод. Помните, мы говорили о нем, тоже говорили немножко о нем на изучениях по Откровению. Он важный персонаж. Написано, что Немрод был тот, который основал город Вавилон. Поэтому это уже несколько поколений после потопа. Поэтому уже как бы нет основания для того, чтобы думать даже, что обязательно вот там, где ковчег присел на горе, вот там и они оставались несколько поколений, и потом наконец-то решили сдвинуться на запад, да, с востока. И они приходят, написано, в эту землю, да, в Ирак, в Синар, как здесь называется, и говорят друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней и земляная смола вместо извести. И вот их цель в этом, в 4 стихе написано, они сказали: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Они говорят, сделаем себе имя. Помните, мы сказали уже один раз, что имя переводится, как мы понимаем это слово, или как имя, или как слава, известность. Мы станем звездами, другими словами. Это, мы понимаем из 10 главы, это движение возглавлял сам Немрод. Он побуждал весь народ к этому построению и города, и башни. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, прославить себя. Для того, чтобы создать, он говорит, здесь они говорят, то есть все согласны уже с этим, говорят, мы сделаем себе имя, мы сделаем себе славу. Поэтому не только то, что они все скомкались, все люди, живущие на земле в это время, все собрались в одном месте, вопреки заповеди Господа. Помните, сразу после потопа Господь сказал Ною, что? Расселяйтесь, да, по земле, распространяйтесь и населяйте ее. Да. Плодитесь и размножайтесь. Да. Поэтому то, что они хоть даже собрались в одном месте, уже показывает на то, что они не слушаются Божьей заповеди. Они не распространяются, не размножаются вот для всей земли, а только в одном месте. Тоже они это делают ради своей славы. Да? Мы построим, мы сделаем себе имя. И тоже, если разбирать, из чего они строили, то поднимается еще одна причина для их строения. Написано, что они сделали кирпичи, обожженные огнем, и вместо извести у них была смола. Помните, мы тоже видели, что Ной, сам Ной, он обмазал ковчег чем? Смолой. Почему? Потому что, можно сказать более-менее, это водонепроницаемо. Когда уже остывает, то как бы вода не проникает через эту остывшуюся смолу. Почему они строят именно из кирпичей и смолы? Подразумевается здесь, что они не только не слушаются заповеди Господа, они тоже сомневаются в том, что Он будет держать свое слово. Он сказал Ною, да, он дал знамение, радугу, сказал, я больше никогда не буду утапливать землю для истребления ее. Да. То, что они здесь строят высокую башню, неводопроницаемую, подразумевает, что они не верили Господу. Что они начали строить не из-за какого-то там, вот мы хотим что-то великое сделать для Господа. Они начали что-то великое сделать именно из-за своего недоверия Господу. Вдруг Господь решит потопить землю опять. Да? Они как бы думают себе. И здесь написано, что они были намерены, по крайней мере, построить башню высотою до небес. Хотя башня сама была очень высокая, здесь не подразумевается, что они буквально думали, вот мы будем строить, строить, строить, пока не достигнем самого Господа, вот физическим образом. Здесь имеется в виду, и можно перевести даже так, что мы построим себе башню, вершина, которая находится в небесах. Опять это звучит как то же самое, но что это значит? Не только в этом месте, но их почти, по-моему, 100 штук сегодня, даже руины, конечно, в основном остались. Все в основном в Ираке, несколько в Иране. Эти построения называются зиггураты. Зиггураты. Это то, что мы бы понимали более-менее как пирамиды. Только они не имеют ровные поверхности, как вот пирамида там в Египте. Они, как если видели, были у индийцев майя, да, вот как бы разные степени, как ступеньки, идущие вверх. То вот что такое зиккурат. Они строили эти построение, и это была не просто там красивая башня, это был дом, как они считали, своих богов. Они считали, древние эти народы считали, что их боги живут там, на верхушке этой пирамиды. Вот. И только забраться туда могут священники, чтобы служить этим богам, там, и так далее. Тем более они там занимались астрологией. То, что здесь написано, что достигнем до небес не своей рукой, а своим знанием. Да? То есть, другими словами, мы прочитаем звезды, да, гороскопы и так далее. И именно здесь, как по всей видимости, началось извращение звезд. Да? Мы говорили и поговорим еще о том, что на самом деле Божий план в разных созвездиях, да, было не для того, чтобы люди читали их, пытались предсказать свое будущее, да. Они свидетельствуют, Давид пишет в Псалме, что они проповедуют, да, славу Божию. И мы говорили, когда-то, я не помню на каком изучении, но говорили о том, может кто-то помнит, что созвездия первоначально были созданы для того, чтобы рассказать людям Евангелие. Начиная от Девы, да, знаете, есть одно такое созвездие, и идущее до Льва. Иисус, конечно, мы знаем, называется Лев колена Иудина. То, что сегодня гороскоп, да, зодиак, это извращение того, что Бог создал для своей славы. Вот, поэтому этот зиккурат, это опять не буквально, чтобы достичь там до Луны, да, но чтобы заниматься астрологией, да, чтобы поклоняться своим там лжебогам и так далее. Некоторые археологи и ученые, есть, кстати, как я сказал, существуют до сегодняшнего дня почти до 100 разных руинов этих зиккуратов. В основном в Ираке, некоторые в Иране. Есть один зиккурат, который в основном сейчас это только руины, там почти ничего не осталось, в самом городе, где раньше был древний город Вавилон. Этот зиккурат называется Этеменанки, такое странное название. И многие ученые, не все, но многие предлагают, что может быть это та же самая Вавилонская башня. Само это название, странное, которое я не буду повторять, переводится как «храм основания небес и земли». То есть, как бы это было очень важный такой храм. Историки рассказывают о том, что этот храм, этот зиккурат был разрушен ассирийцами в какое-то время, и потом Навуходоносор, да, мы знаем это имя, цар Навуходоносор вавилонский, он потом отстроил этот зиккурат. Когда он отстроил, то уже в это время более-менее точно историки мерили высоту этого построения. Зиккурат достиг высоты 91 метра. Это, если не представляете себе, сколько это как здание с 33 этажами. То есть это выше, чем вышеэтажки в Киеве. И при том историки тоже рассказывают, что каждый степень этого зиккурата был разного цвета. То есть там один как бы красного, второй там так далее, последний фиолетового. Вот. Есть еще один древний источник, который говорит, что Вавилонская башня была высотой не 91 метра, а 212 метров. Опять, если не представляете себе, сколько это как здание, имеющее 70 этажей. Только вот в огромных городах, где есть небоскребы, да, то существуют такие большие построения. Если, кстати, на самом деле Вавилонская башня была высотой 212 метров, это значит, что за всю историю человечества не существовало построение выше, чем Вавилонская башня, до конца 19 века, когда построили Эйфелевскую башню в Париже. Так что вот, можете сравнить, как бы Эйфелевская башня чуть-чуть выше, чем вот это предлагают, по крайней мере, чем Вавилонская башня. Однако это была не просто торчащая башня, да, помните, мы сказали, это было более похоже на пирамиду, поэтому ширина тоже огромная, площадь именно на земле. Мы не знаем, опять, точно, какая высота там, но это было впечатляюще. Само название «Вавел» переводится как «врата богов». Почему называется Вавилонская башня? Само название Вавил переводится с этого древнего шумерского языка как «врата богов». Опять, они думали достигнуть не буквально своей рукой до небес, они хотели стать на уровне Бога. Вот почему они это построили. Мы говорили немножко в прошлый раз, и даже когда мы изучали книгу Откровения, тоже говорили об этом, что Немрод, который начал строение этой башни во многом является прообразом Антихриста. Точно так же, как Антихрист однажды сделает, мы знаем, написано Нимрод, он собрал все разные народы, все разные, всех разных людей в одно царство. Он начал делать великие построения, впечатляющие, но не для Господа, а для собственной славы, для славы человека. Это была первая, можно сказать, глобализация. В это время Нимрод, он сделал первый раз, что сегодня мы называем глобализацией. То есть он всех собрал как бы для высшей славы человека. К сожалению, то, что объединяло людей у Нимрода, то же самое, что чаще всего объединяет людей сегодня, это было не просто какое-то желание ко благу всем людям, это было именно противление Господу. Почему они все собрались вместе? Ну, у них, очевидно, были свои разницы и так далее, зато они все не доверили Господу. Вот это их объединяло. Мы говорили, когда изучали, если кто помнит, 17-18 главы Откровения о том, что Антихрист, тоже мы знаем, он создаст, когда придет, лжерелигиозную систему. Да, и мы говорили о том, что эта лжерелигиозная система имеет корни в древнем Вавилоне. И мы видим как раз здесь, в этом зиккурате, корни этой лжерелигии. Вавилонская башня, этот зиккурат, является хорошей картиной религии, хорошей картиной человеческой гордыни, человеческого бунта против Господа. И это все на самом деле одно и то же. Эти люди, они начали делать великие дела, строить великие построения, не в доверии Богу, не для того, чтобы прославить Господа, а наоборот, потому что они не доверяли Господу. И, подразумевается, доверяли только себе. Иногда люди вот, на улице, если просто поговорить с неверующим человеком, как бы скажут, ну вот, смотрите там на все разные эти мировые религии. Да? Как они могут быть лживы? Ведь они столько хорошего делают, да? Столько великих дел делают. И нам не нужно как бы вот зря спорить с этим фактом. Да, они много всего делают. Это правильно. Но вопрос и проблема в том, какой у них мотив. Почему они делают эти великие дела во имя религии? Потому что они не доверяют Богу. Потому что они не верят, что Бог достаточно добрый, достаточно любящий и полон благодати, чтобы просто, как дар, обеспечить спасение всем людям. Значит, когда эти разные религии, да, люди спрашивают, ну, как же они могут быть лживы, ведь делают столько хороших дел. Да, они делают эти дела, но проблема в том, что дела, они, дела их основаны на недоверии Богу, на гордыне. На том, что они верят, что они могут достичь Господа своими усилиями. Другими словами, это законничество. И законничество, как мы здесь видим в иллюстрации Вавилонской башни и во многих местах в Писании, всегда на самом деле является поклонением только себе. Человек, который законник, поклоняется не Господу, а только себе. И опасность в законничестве разрушается, истребляется только в Евангелии Иисуса Христа, только в Евангелии благодати Божией. Потому что здесь, только в Евангелии, наши отношения с Господом основываются не на том, что мы можем для Господа делать, не на том, что вот как бы Господь, вот я столько сделал, я достиг тебя. А наоборот, наши отношения в Евангелии основываются на том, что Господь все сделал. На том, что Он достиг нас, придя как человек, умеревший вместо нас и воскресший из мертвых. Когда мы приходим ко Христу, то, образно говоря, эта башня нашей гордыни распадается. Мы теперь не поднимаем себя выше, а мы, наоборот, смиряемся перед Господом. Мы говорим: Господь, я не могу. Как раз другая каждая религия мировая говорит: я могу, я сделаю. С достаточно усилиями своими я сделаю. Только Евангелие Иисуса Христа говорит: я не сделаю, я не могу. Но Господь уже все сделал. И мы знаем, что это, как бы образно опять говоря, башня нашей гордыни, когда мы приходим ко Христу, когда мы каемся и принимаем Божью благодать, разрушается. Но Павел тоже предупреждал верующих, уже верующих в Иисуса Христа, галатов. В своем послании галатам там он пишет, он говорит как раз об этом вопросе законничества и говорит такую фразу: «Если я снова созидаю или построю, что разрушил, сам себя делаю преступником». Он говорит, что я теперь, вот мы теперь во Христе, мы смирились, эта башня нашей гордыни разрушена. Но, как происходило у галатов в это время, иногда может происходить у всех верующих, мы можем взять то, что разрушено, и начинать созидать заново. Здесь Павел не говорит в контексте, если понимать контекст послания галатам, Павел не говорит про какие-то там грубые плотские грехи, там пьянство, там блуд и так далее. Он говорит про законничество. Что их гордыня была сломлена, когда они пришли ко Христу. Но, что теперь разрушено, он говорит: если я снова начинаю строить, проблема. Да. Что есть возможность, что теперь, уже будучи христианами, уже зная, что Господь принимает меня не на основании моих дел, что Он простил меня, дал мне спасение только по Своей благодати, однако теперь, как христиане, мы можем начинать думать, я знаю, что не вы, друзья, вы хорошо знаете Божье Слово, но мы все равно, вот люди как христиане, могут начинать думать, что, ну, хорошо, я спасен по Божьей благодати, но теперь для того, чтобы действительно получить Божье благословение, для того, чтобы действительно Господь, ну, не только как бы спас меня, но вот по-настоящему, чтобы я Ему нравился, да, то мне надо сделать вот это. Мы должны быть осторожными. Это уже мы берем то, что было разрушено благодатью Божью, и начинаем строить опять. Только в плохом смысле, как и строили Вавилонскую башню в своей гордыне. А Павел потом пишет Колоссянам: как мы приняли Христа, так мы и должны ходить в Нем. Что это не меняется. Эта башня должна оставаться разрушена. Опять образно говоря. Понимаете, да, иллюстрация? Вот. Значит, опять возвращаясь к нашей истории в 11 главе, в 5 стихе здесь написано, что сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. Опять не то, что Бог не видел там с небес, надо сойти посмотреть. Скорее всего, имеется в виду именно здесь до своего воплощения проявление Иисуса Христа. Скорее всего, это имеется в виду именно сам Иисус Христос, как бы посетил и видел это место. Мы видим много таких случаев в Ветхом Завете. Мы увидим тоже в истории Авраама, там посередине пустыни, вот, с Иисусом Навином. Очень часто есть какие-то проявления. Чаще всего этот персонаж называется Ангел Господень. Однако имеется в виду не просто там Михаил или Гавриил или еще кто-то из пацанов, да, а именно сам Иисус Христос. Поэтому здесь написано: Господь спустился, да, Он сошел посмотреть город, башню. И в 6 стихе Он говорит: вот один народ, один у всех язык. И вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Здесь смысл в том, что объединенный мир, объединенное человечество, объединенная система греховных падших людей, они могут сделать все, что задумают. Проблема в том, что они задумают только зло. Помните, мы читали перед потопом, да, Господь сказал, что? Что все мысли их и все помышления их во всякое время только злы. Проблема именно в том, что человек, люди, когда соберутся вместе, да, все вместе, глобально, они могут делать великие вещи. Проблема в том, что эти вещи в основном злые. Потому что люди злые, греховные. Мы можем, ну, в какой-то определенной мере наблюдать за этим уже в 21 веке. Да? Не то, что мы живем в полностью глобальном обществе, как тогда, когда у всех один язык, и все люди были именно в одном месте. Однако, я думаю, никто не поспорит с тем, что теперь в 21 веке наше общество, наши разные народы намного более глобальные, объединены, чем за предыдущие, допустим, там, 2000 лет. И мы видим, конечно, благодаря этой глобализации, вот это соединение всех разных народов и людей, много что мы называем прогресс. Много технического прогресса, много научного прогресса. Однако тоже есть намного теперь больше насилия против Господа. Ненависть не только выросла, технологические способности наши, тоже выросла ненависть к Богу. И тоже это очевидно. Любой человек, который... вот, изучая историю, посмотрит, скажет, что в 21 веке намного больше людей именно ненавидят Бога, совершенно не верят в Бога, чем, опять, в предыдущие века. Да. Почему? Потому что, опять, частично один человек грешник. А когда соберем всех людей вместе, то это очень много греха в одном месте. Да. Поэтому, да, с одной стороны, есть какой-то прогресс, технологии там развиваются и так далее, но в духовном плане все наоборот опускается, ухудшается. Есть тоже намного более насилия. Да, есть прогресс, с одной стороны, намного более усилий. 20 век был самый кровавый век за всю мировую историю. Это всем известно. Да. Включить вместе две мировые войны, да, более там 80 миллионов погибших. Да. Опять развивается, с одной стороны, при этом объединении, при этой глобализации, но с другой стороны, тоже за недавнее время, когда уже люди начинают объединяться все больше и больше, происходит эта глобализация все больше и больше, тоже за это время мы создали, молодцы, атомную бомбу. Тоже мы за это время придумали всякие разные способы распространять порнографию. Тоже мы придумали такие отличные философские системы, как коммунизм и фашизм и так далее. Конечно, в нашем мире сегодня все равно у нас есть языковой барьер. Да? Карл Маркс не мог общаться напрямую, там, допустим, там, с Лениным или еще с кем-то, да? Если не только выучить чужой язык, иностранный язык. Почему? Потому что Карл Маркс немец, да? А Ленин наш человек. Да? Вот, поэтому даже сегодня мы не видим всю полноту этого объединения, как могло бы быть и как было в дни Вавилонской башни. Но, как вы сами замечаете, когда включаете новости и смотрите, все больше и больше продвигается это понятие глобализации. Да, все больше и больше разные народы объединяются, даже сливаются как бы в одно большое целое. Да. Очень отличный пример. Евросоюз, теперь нету разных стран, есть только одно большое объединение. И да, конечно, много плюсов с технической стороны, финансовой стороны. Но, может быть, с духовной стороны есть какие-то интересные изменения, по крайней мере, скажем, которые уже клонятся к тому, что придет тоже мировой диктатор, мировой правитель, которого мы называем Антихрист. Бог поэтому здесь, в 11 главе Бытия, принимает решение смешать языки их, чтобы они не могли производить полную глобализацию, чтобы они не могли до конца объединиться, как здесь написано, один народ, один язык у всех. И Бог смешал их языки именно в своей милости. Почему? Потому что если бы они были как один народ, если бы остался один язык только, то они бы продвинулись вперед с этим планом Вавилонской башни, с этим планом бунта против Господа, с этим планом объединения против Бога. И поэтому Господь смешал их языки для их собственного блага. Вот. Поэтому Божье решение было, во-первых, принято по милости Его, а не как суд. Это была Божья милость. Давать человечеству больше времени, не докатиться до вот этого сплошного греховного состояния, до которого очень скоро докатиться. И во-вторых, Божье решение было очень эффективное. Да? Потому что вот они начали, они там, вот два там парня стояли, строили эту башню, да, один передавал второй кирпичи по просьбе. Да? Господь смешал языки, и внезапно один говорит: «Hey, hand me a brick, will you?» А второй говорит: «Чего-чего?» Да, то есть как бы совершенно не поняли друг друга. И, конечно, очень вскоре их сотрудничество распалось. Они больше не могли работать вместе, потому что у них не было никакой коммуникации. Они не могли общаться друг с другом. И в результате здесь написано, они перестали строить город, перестали строить башню. И наконец-то, как и должны были делать первоначально, написано, расселись по лицу земли. Вот, так что давайте дальше прочитаем с 10 стиха. Быстренько последнюю часть пройдем, потому что здесь в основном только родословие и частично повторяется с 10 главы. С 10 стиха. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу, первого украинца Сала. Нет, шутка. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Ивера. По рождении Ивера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Ивер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Ивер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. И по рождению Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет, родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил, вот известное нам имя, Авраама. Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, то есть перед тем, как умер его отец. И в земле рождения своего, в Уре Халдейском, Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой – Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дни жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Опять, мы читали уже в 10 главе Бытия это родословие, начиная от Сима, и там мы прочитали до Фалека. В 10 главе на Фалеке, по-моему, остановилось и продолжалось по другой линии. Здесь говорится, да, все эти родственники. В общем, это переход опять. Эти родословия используются не только как история, тоже как переходы между персонажами в книге Бытия. Мы видели между Адамом и Ноем, да, было родословие. Между Ноем и теперь Авраамом тоже есть эти родословия. Вот. Начиная уже с Авраама, как мы увидим здесь, начиная уже в конце 11 главы, уже не будет в книге Бытия родословия. То есть уже каждый последующий персонаж очень важен в истории. И мы знаем, конечно, это Авраам, да, его сын Исаак, его сын Яков и его сын Иосиф. И с этими четырьмя персонажами, в принципе, вся остальная часть книги Бытия и занимается. Но здесь просто несколько моментов мы должны заметить. Помните, мы сказали, что начиная от сотворения Адама до Великого потопа прошло сколько времени? Кто помнит? У кого очень хорошая память. Приблизительно хотя бы. От сотворения Адама до Великого потопа. 1656 лет. Теперь от Великого потопа до рождения Авраама. Всего лишь 292 года. Вот, поэтому, может быть, как бы мы немножко недопонимаем, или мы как бы вот смотрим на это просто мельком глаза и не понимаем, что почти одна третья часть человеческой истории нету почти никакой информации. То есть вот все эти люди, которые жили при, вот начиная от Адама и до Ноя, потом Великий потоп, потом все эти люди, да, до Авраама, только начиная где-то с Авраама и около этого времени есть уже какие-то источники исторические. Тоже обратите внимание на то, что срок жизни у каждого последующего поколения укращается. Написано, прежде всего, что сам Сим, то есть сын Ной, да, который был в ковчеге, вышел из ковчега после потопа, он жил 600 лет. Нехило. Да. Люди до потопа жили вообще там по 900 лет. И тоже мы знаем, что сам Ной жил почти столько же, почти 900 лет. Сим уже жил 600, что намного меньше, чем его предков, но намного больше, чем его потомков. После Сима уже вот несколько последующих поколений жили где-то около 400 лет. И в какой-то момент в этом родословии мы начинаем замечать, что начинали умирать в 200 лет. Мы увидим, что вот когда дойдем до конца истории жизни Авраама, он умрет в 175 лет. Что тоже, как бы, вот по нашим стандартам, тоже очень неплохо, да. Но, смотря и считая, что до этого жили по 900, это очень большое сокращение. И теперь мы знаем, конечно, сегодня, если человек доживет до 90, то ему повезло. То есть, это сокращение срока жизни на 10 раз. То есть, только 10%. Срока жизни, которые раньше жили. Да? Или другими словами, старый дед. 90-летний старый дед. Ему еще бы предстояло жить в 10 раз больше, если бы жил до потопа. Но не такие времена. Да. И мы говорили немножко тоже, когда изучали потоп, что во многом это, скорее всего, благодаря тому, что уже теперь, после потопа, вокруг Земли нет водяной оболочки. Да. Мы говорили о том, что до потопа была водяная оболочка. Она защищала очень эффективно от, во-первых, ультрафиолетовых лучей от Солнца, которые, мы знаем, причиняют старение. Тоже другие частицы в атмосфере и так далее, и так далее. Конечно, мы не знаем все причины, но люди начали жить намного меньше уже после потопа. Кстати, если подсчитывать все эти разные даты, интересно, не только Сим еще был жив, когда родился Авраам. Авраам умер перед тем, как Сим умер. Его прадедушка умер после своего внука, потому что он был из тех поколений допотопных, которые очень долго жили. Тоже сам Ной был жив, когда Авраам родился. Мы как бы его не подсчитываем, это не понимаем, кто, как бы, кто совпадал с кем. Сам Ной был жив еще, когда Авраам родился. Сим был жив еще, когда Иаков родился. Опять, все эти как бы, переходы, как бы, интересно замечать, конечно, у нас, мы сказали, очень мало информации насчет этих ранних поколений, мы не знаем, там, какие были общения у Ноя там, с Авраамом и так далее. Но начиная уже здесь, с конца 11 главы, и мы увидим много глав в книге Бытия, сосредотачиваются на Аврааме и на его потомстве. И мы просто посмотрим быстренько на это. Написано, что отец Авраама, Фара его звали, он родил Авраама в 70 лет, тоже родил двух братьев Авраамовых, Нахора и Арана. Аран умер, будучи очень молодым, здесь написано. Но Авраам и Нахор, они взяли себе жен. Жена Авраама, мы знаем, да, кто читал раньше Бытие, это Сара. Да. И тоже здесь написано, что другой этот брат Авраама, Нахор, да, он взял Милку, да, шоколадку, да, да. Она была очень сладкая девочка. Поэтому он не женился на ней. Нет, шутка. Значит, он взял ее в жены, да. И они родили, написано, Лота. Тоже это имя должно быть известно, если вы прочитали раньше книгу Бытия. Лот, да, мы тоже увидим потом. Получается, Лот есть племянник Авраама, сын его брата. Вот. Поэтому мы увидим, что как раз между Лотом и Авраамом будут очень особенные отношения, и будем смотреть дальше на это. Здесь написано, что Сара была неплодна и бездетна. Мы тоже в основном знаем, немножко кто знаком с Библией, знает эти истории. И в какой-то момент... Здесь написано в 31 стихе, что взял Фара Авраама, сына своего, тоже Лота, своего внука, племянника Авраама, и тоже, конечно, свою невестку, то есть жену Авраама, Сару. И написано, зато обратите внимание на эту фразу в 31 стихе, о Фаре написано, что он вышел с ними, не то, что они вышли с ним. Кажется, маленькая разница, но это важно. Почему? Потому что, и мы, конечно, намного подробнее посмотрим на это в следующий раз. Они вышли из Ура Халдейского, из того места, где они жили, тоже в регионе там, сегодняшнего Ирака. Ур был большой город в земле Шумере. Они вышли не по желанию Фары, они вышли, потому что Бог призвал Авраама. И как мы увидим в следующий раз в 12 главе, он скажет ему, пойди из земли твоей. Первые слова. Тебе пора выйти. Так что просто важно здесь тоже подчеркнуть, что не то, что Фара взял с собой как бы Авраама, а точнее, что Авраам взял с собой своего отца. И тоже, конечно, свою жену Сару и своего племянника Лота. Вот эти взаимоотношения должны быть просто более-менее на месте, чтобы мы понимали, что дальше будет происходить. Но сегодня мы закончим здесь и помолимся. Господь, спасибо Тебе, Боже. Господь, за то, что, Боже, действительно, мы теперь во Христе, Боже, освобождены, Господи. Боже, что мы, нам не нужно, Господь, строить какие-то башни для Тебя, Господи, Боже, но что Ты пришел на эту землю, Господи, Ты сам спустился, Боже, Ты все для нас сделал. Боже, потому что мы не могли делать и не можем делать, никогда не сможем. Боже, зарабатывать Твое благословение, заслужить, Господь, Твое принятие. Господь, но Ты принимаешь нас, Господь, Ты благословляешь нас по Своей чудной благодати, по Своей великой милости, Боже. И мы просто славим Тебя за это. Господи, мы просим, тоже дай нам, Господь, не начинать строить то, что было разрушено. Господь, дай нам не возобновлять свою человеческую гордыню в этом плане. Боже, а всегда ходить и полагаться только на Твою благодать. Спасибо Тебе.